Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Ёсць такі распаўсюджаны выраз «шэкспіраўскія страсці». Маўляў, у п'есах вялікага ангельца пачуцці амаль нерэальныя па накале, калі каханне, дык мацнейшае за страх смерці, калі ўжо подласць, дык ніжэйшае за пекла, калі ўжо вернасць, дык да труны, калі ўжо падступства, дык такое хітра вытанчанае, што сам Люцыпар пазайздросціць. Гэты выраз быццам гаворыць, што такія страсці, жарсці засталіся толькі ў шэкспіраўскіх п'есах. У нашых прэсных часах і каханне не такое гарачае, і гераізм не такі бясстрашны, і смерць не такая красная, не кажучы ўжо пра дэкарацыі. Але варта прачытаць судовую справу Эдмунда Кананавіча 1927 года нараджэння, жыхара вёскі Папкі, каб адчуць непраўдзівасць гэтага выразу. Для сапраўднай драмы дэкарацыі не важныя. Муры Эльсінора толькі фон, як і муры калгаснага кароўніка. Кананавіч Эдмунд признан виновным в том, что он, проживая в деревне Папки Воложенского района, летом 1948 года имел встречи с участниками вооруженной террористической бандитской группы Чернович и Шедловским. С июля 1949 года, проживая на нелегальном положении, три раза встречался с Чернович, Гердович и другими у себя дома. И зная о преступных действиях бандитов, их намерениях и местонахождении, не заявил об этом в органы советской власти. Доводы осужденного Кананавіч о том, что с бандитами не встречался, являются неосновательными, так как его виновность в этом подтверждается показаниями Почаковского А.К. Почаковской А.К. и показаниями самого осужденного на предварительном следствии. Таким чином, нават с гэтай сухой цитаты уже бачная невиноватость Эдмунда и донос нейких Почаковских. Але тое, что я пачу у самих папках, не соступае ніяким шекспіраўским страстям. Папкі – гэта вёска, што схавалася ў нізіне за невялікім лесам каля мястэчка Першай. З-за лесу зусім не далятае ніводнага гуку гарадзенскай аўтамагістралі. Вёска маленькая, яе адзіная вузенькая вуліца працягнулася ўсяго на метраў 400. У адным з дамоў у адчыненым акне я заўважыў паважнага веку гаспадыню. Сівая, мажная спадарыня аказалася старажылкай вёскі – Здзіслава Таўгень у дзявоцтве Більман. З Мечыславам Більманам, дарэчы, я гутарыў у міжрэччы пад Ракавым, якое, аказваецца, нярэдкае беларускае прозвішча. Я толькі назваў імя Эдмунда Кананавіча, як з вакна на мяне паліліся ўспаміны. Я толькі маліўся, каб не сапсаваўся дыктафон і каб гук уключанага тэлевізара не надта шкодзіў. Я пра яго ўсё знаю, я вам раскажу. Это было, это неправда было. Ён не даваў есць. Меў дзевушку, а другі, значыць, у іх было за дзевушку, а другі, значыць, ну, пры п'янцы ён што-то там гаварыў, што той камуніст быў, ён сказаў, што я ўсіх камуністаў перавешаю. Гаварыў, но ён не сазнаўся, гэта ні на судзе, нідзе. И не было свидетелей о том, что он так говорил. Коммунист был не Эдмунд. Анатолий был Пачыковский такой. Это суперник его? Да, соперник. Ага. А он, знаете что, сидел он не за... Ну, может, ему и бандитизм это там присвоили, я не ведаю. Але он в этом виноват не был. У него было за подделку документов. Нас же сильно обкладали налогами. Надо было зерна много сдавать. И вот он сдал зерно, и какой-то тут друг шаповал из-за прудья. Той говорит, а дай мы подделаем эти документы. И где-то там ноль подставили, что он много сдал. А потом это разоблачили, и его стали арестовали бы. Так и он стал ховаться. Уже ж некие были, тут Америка придет, тут то и другое, такие легенды после войны. Так это, стал ховаться, ну сколько ховался, зловили что ли, где он тут, ведомо. Ну и он не участвовал в бандитах и не был, сохрани Бог, это я знаю лично от своей души, от своего сердца, потому что моя сестра за его братом замужем была. Вось табе і Шэкспір, любоўны трохкутнік, у якім падступны камсамолец піша данос на свайго аднавяскоўца, абвінавачваючы суперніка ў сувязях з бандытамі. Гэта значыць, гарантавана выпраўляючы апошняга ў гулагаўскую невараць. А ці былі бандыты? Былі тут бандыты і прыходзілі. Былі, так? Былі. И после они погибли некоторым временем, там у Яшковича их разоблачили. И ему предлагали, но он не согласился и не пошел в бандиты, он не был. Чернович и Шедловский, это вот пишут, что такая была банда, группа Чернович и Шедловский. А что это были за бандиты? Ну, чем-то провинились, а потом... Значит, основал какой-то радюк был из среднего села. Основал эту банду. И у эту банду только тогда принимали, когда убьет коммуниста. Вот так. А так не принимали в эту банду. А коммунистов-то любили тебе? Кто? Тут люди. Не вечно. Не весь, не вельми. Не вельми. Значит, глядите, читаю. Доводы осужденного Кононовича о том, что с бандитами не встречался... являются неоснованными, но это суд пишет, так как его виновность в этом подтверждается показаниями Пачыковского АК и Пачыковской АК. Пачыковский. Пачыковский. Ну, вот. Анатолий и Пачыковской Олимпии, это яны еще его... Яны написали на его донос. Да. А Олимпия – это кто, сестра? Это тетка с племянником. Они Олимпии, сын. Они приходили, эти бандиты, приходили, помню, и к нам приходили, вот откуда я, до моего батьки. А что с их нам за толк был? Сами были голодные, как ты кажешь, после войны еще треба было им отдавать что-нибудь. Придут, и надо ж наградить, и сало дать, и хлеба дать, и все. Бо за это ж они жили. С радостью их люди не витали. А на что они кому нужны были? И вот они пришли до этих Кононовичев, где Эдмунд это был, и вышли на двор. А еще у этой Олимпии сын. Сын, вот он мой одноклассник был. Я с 32-го года, он, может, с 31-го, не знаю. И они его, значит, увидел этих, значит, бандитов. И они его хотели убить. То, что, значит, он увидел их. Ну, это Эдмунд поручился за его. Говорит, это добрый хлопец, не надо убивать. Вот. И тогда... Он поручился за сына Олимпии? Да. И потом, как стали это писать, так вот это Олимпия и это Анатолий Пачыковский. И они написали, так вот, и есть то я. Пачыковская Олимпия и Пачыковский Анатолий. Да. А сам он не был. С бандитами он встречался, но он с ними делов никаких не имел. Так тут и пишет так, что он не имел связи такой. Это он доказывал. Он доказывал. А Пачыковские казали, что был. Как он был? То, что они приходили, это его уговаривали, как он и шел. Значит, как убил коммуниста и шел до их у партии, он не согласился, не пошел и не был. А вось і шэкспіраўскае падступства. Лясныя браты хацелі забіць сына Алімпіі Пачыкоўскай як небяспечнага сведку, і ад смерці таго выратаваў менавіта Эдмунд. Удзячная Алімпія адплаціла даносам. Ён як папаў гэты Эдмунд у тюрму, і праўда, ён адыходзіў, так ён сказаў, сколькі будзеш ждаць, яна кажа 5 лет. И не дождалась. Ну а потом его пустили, наверное, раньше, потому что Сталин же умер был. Так. Я люблю глядеть у вочи твои, слухать голос твой ласкавый люблю, поделись с тобою мары свои, бачить радости усмешку твою. Тебе у вечер чакать, словом ширым твое сердце согреть, одиноцы про тебе вспоминать, на дорозе тебе выйти с устры. Я чуў пра абрабаваныя крамы, пра забітых старшынь сельсаветаў, але пра галаву камуніста як пропуск у калектыў баявых таварышаў. Які к чорту Шэкспір? Гэта ўжо Гамер. Но я першы раз чую ад вас, што была такая вот выглядзе прысягі, што трэба галаву камуніста. Да, да, да, гэта было. Яшчэ я помню, была вот там у бацькі, у Бельмана, так я ж яшчэ, як той кажа, подросткам была, так гэта. І яны прыйшлі, дык у кухні акно завесяць, ну і што ж, выпіць давалі, паесці давалі, з сабой надаюць, і гэта. І гаварылі, мама мая была божественная, гаворыць, это ж грэх убіваць чалавека. Яны гэта гаварылі, што яны прынімаюць толькі. Так адзін быў какой-то, недзе з-пад Валожыні, з Лужан или адкуль, казаў, што знаеце, што даже папа гаварыў, што камуністаў надо убіваць. От так. От помню я тыя слова, лежачы чула яго. Але пасля яны у Яшкавічах абабралі магазін і днёўку зрабілі. Нехта ж нашоўся, наказаў, прыехала ўся там паліцыя з Валожына там. Міліцыя. Да. Акружылі гана гумно, дзе яны спалі, і іх усё, каб здаваліся, крычалі, а потом, значыць, запалілі гумно, яны чакалі з гумна іх. Два ляглі около дзвярэй, адзін яшчэ ляцеў той, той Гядровіч, каторы вот так гаварыў, што камуністаў трэба ўбіваць. Адляцеўся, яму па нагах далі, хацелі жыўём узяць, так гэта. Так ён выняў тады для вярвер і сам сябе ўбіў. Трох іх пагібла, а двух былі, асталіся яшчэ. Голуб із Янушкавіч бандзітах быў, і яшчэ Чарапович какой-то быў з Першаі. Дзе яны дзеліся, гэтага я ўжо не знаю, но недзе іх тоже злавілі. Гядровіч, а ў справе яго запісалі як Гердовіча. Ліхі быў разбойнік. Гядровіч, і красивы такі быў, видзела чарац. Шчэлінку паглядзела. Радзюк быў, самы заправіла. Ён быў сільна умны, ён усюды ездзіў і па гарадах, усюды. Але, як той кажа, па-дурацке пагіблі ўсё. А вялікая была ў іх? Банда. Чалавек 5. Мелі у лесе эту землянку там і так жылі. Ну, ім надо было і надзеяцца гэта, а што вы думаеце? А многа яны камуністаў пазабівалі? Ну, не знаю, нейка ж. У Янушкавічах мянька забілі, прадседателем калхоза стаў. і їх вроді видав був нешто, вони там до голуба ходили, а він видав, що приходили тих людей посудили, от і вони його тоді вбили. Так не били. Ну, за що вони будуть бити тих людей своїх? Комуністів, можете, ви і били, чорти знає. А ось і самое нечаканое. А як склався лёс гэтых пачыковскіх? Там все добре в житті склалося? Поумирали вони вже, і Олімпіяна умерла давно, тетка. І гети умер Анатолій, його дочка тільки ось. Я на Умінську живі, але тут є як дача тепер, батькова хата. А у його з Анатолієм була одна дівчина, за якою вони? Да, ось вона дівчина ще жива. А де вона живе? Тут у папках? Тут у папках. Марія Захаркевич. Захаркевич, так? Да, і вона пішла за Захаркевича замуж. Оказывается, тая папковская Джульєта живая. Правда, дзяўчыне ўжо роўна 90 гадоў. Ці захоча яна ўспамінаць тую драму і сваю ролю ў ёй, думаў я, ідучы да дома Марыі Захаркевіч. Але пра гэта наступным разам. Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.